Днем красил, ночью бомбил. После косметической кампании я решил заняться собственным бизнесом. Купил автолавку и стал торговать пивом. Мой товарищ занимался крупными поставками алкоголя из Белоруссии. По дороге на свой склад он заезжал к моему дому и в ракушку сгружал несколько десятков ящиков. Удивительно, что гараж ни разу не вскрыли. Замочек какой-то висел, и все. Сами торговали? Иногда сам. Были еще два продавца. Кассовый аппарат работал от аккумулятора. Пока один в машине заряжается, на другом касса работает. Без электричества особенно тяжело приходилось зимой. В 5 утра надо было начинать топить буржуйку, чтобы помещение хоть немного прогрелось к приходу продавцов. Несмотря на трудности, раскрутился я очень быстро. Но тут за деньгами пришли из префектуры, милиции, бандиты. И бизнес умер. Его место занял новый – соли для ванн. По старым контактам я вышел на предприятие в Соликамске, где добывалась, дробилась и красилась соль, договорился о поставках, снял офис, склад и организовал сбыт. Ко мне шли большие мешки, которые я перефасовывал в банки, обклеивал этикетками и развозил по магазинам. Однажды позвонила разгневанная женщина с криками: «Я купала маленькую дочку и добавила в воду вашу соль. Теперь и девочка, и ванна синие». Видимо, в банку попала нерастворившаяся крупинка красителя. Как меня тогда не засудили, не знаю. А потом грянул кризис 1998 года. Пришлось отказаться от склада, офиса и перевести производство домой. Днем красил, ночью бомбил на машине.